Глава 13, в которой герой понимает, что такое крайний случай. Брат Мих уже окремался. Оно и понятно, он же НПС, не живой человек. В обычной жизни после такого месяц в лёжку лежать. А тут погляди-ка, он здоровый, краснорожий и веселый, стоял напротив меня. Хотя насчет веселого я погорячился, скорее задумчивый. «Честно скажу», — наконец сказал он, — «ты только не обижайся, ладно? Кабы не приказ мастера Юра, то я бы еще подумал, идти с тобой или нет. Очень уж у тебя прогулки рискованные всегда, а некоторых до сих пор, как вспомню, так вздрогну. Один тот водопад с заброшенным городом чего стоил?» Брат Мих поежился. Как видно, и впрямь его это дело тогда здорово впечатлило. «Мне же было интересно». Что это за приказ такой относительно меня брат Юр отдал? Но спрашивать не стал. Не время для этого сейчас, да и не место. Назир по своему обыкновению торчал у меня за спиной, а он как диктофон на ножках, по-другому не скажешь. «Дружище», — развел руками я, — «ты можешь отказаться, клянусь. Я не подумаю, что ты струсил, и об этом никто не узнает. Это дело добровольное. Не хочешь — не иди». «Да при чем тут струсил, не хочешь?» – поморщился брат Мих. «Я смерти не боюсь. У нас в бухгалтерии таких не держат. Но вот некоторые вещи, они хуже смерти, понимаешь? Места ты выбираешь для прогулок больно поганые». «И сейчас такой же иду», – не стал скрывать я. «Древняя, заброшенная и нехорошая. Сразу говорю». «Эх», – пригорюнился щитовод, – «так и знал. Нет, чтобы в кабак». «Ты туда уже ходил», — напомнил ему я, — «потом летучих человечка увидел». «Я эту погонь еще поймаю», — пообещал мне брат Мих. «Я его рожу хорошо запомнил. Я ему крылья-то пооборву». «Чернец, теряем время», — неожиданно сказал у меня из-за спины Назир. «Не надо говорить, надо решать, или ты с нами, или нет». Вот тут я удивился. С чего это у него голос прорезался? «Да с вами, конечно». Брат Мих снова шумно вздохнул. «Наши-то идут, железнолобы и пьянчуга в смысле». «Флоси прихватим», — отозвался я. «Еще рыжего возьмем с собой, Ленокса. А вот Гунтера нет. Ты такие места просто не любишь, а он их не приемлет. Большая разница». «Жруна?» Мих почесал затылки. «Может, оно и верно. Рыцари, они прямолинейные очень, мороки с ними много. Помнишь, как мы тогда, когда страхолюды в черном инквизитора врезали, чуть из-за него не сгинули?» «Ты готов или чего прихватишь с собой?» Прервал я поток воспоминаний болтливого сегодня щитовода. «Я сейчас», — сообщил он нам и исчез за дверью, ведущую в покои, которые принадлежали сотрудникам брата Юра. «Ленокса я уже выпросил». Король попался мне по дороге. Он был крайне рад, что в этот раз я не сверкаю наготой и с удовольствием не разрешил позаимствовать на время рыжего гельта. Интересно, а что бы он мне сказал, если бы я предложил ему прогуляться к обезьяньему храму? Согласился бы он пойти туда или отказался? Не знаю почему, но мне хотелось верить в то, что согласился бы. Вот правда. Я вообще подозревал, что периодически он скучает по тому времени, когда его звали просто Лейн. Он жил с клинка и не был обременен всеми этими хлопотами. Больше скажу, есть у меня подозрение, что если повести с ним беседу в нужном ключе, то можно получить квест вроде «Возврат к истокам» или «Обратно в вольные роты». Понятное дело, что я такого совершать не стану, но в целом это забавно. «Привет!» Прозвенел мелодичный девичий голос, и я, обернувшись, увидел эльфийку, ту самую, которая давеча меня пожалела у точки возрождения, носящую имя Сайрин. «Сегодня ты выглядишь куда пристойней. Сразу видно. Руководитель». «Прогиб засчитан», — признал я. «Привет». «Слушай, а правду мне сейчас сказали, что ты эту малохольную фею из клана выгнал?» Полюбопытствовал Сайрин, наматывая на палец прядь длинных белокурых волос. «Может, не стоило? Она, конечно, чокнутая и шумная, но забавная. Да и ради правды сказать, в нашем бывшем клане придурка водилось куда больше. И были они куда как хлеще. Некоторых даже в этот клан приняли за каким-то лешим. «Да видел я вчера нескольких», – признался девушке я. «Она вообще произвела на меня в высшей степени благоприятное впечатление в прошлый раз, а сейчас еще и укрепила его. Колоритные личности». «Ну, один Зарт, это понятно», – кивнула Сайрин. «А остальные?» «Я догадываюсь, кто». «Что опять? Хватай мешки, вокзал отходит». «Я потому с ними и не пошла в рейд. Мне моя заработанная экспа не лишняя». Дверь грохнула, из-за нее вышел брат Мих. «О, здрасте, барышня!» Громко поприветствовал он Сарин и с уважением посмотрел на меня. «Но ты орел! На 3 минуты отошел, а он уже...» «Забавные у тебя спутники!» Мелодично засмеялась Сарин, переводя взгляд с невозмутимого лица Назира на дружелюбную рожу щитовода. «Оригинальные, я бы сказала!» «Ну, какие есть!» — шмыкнул носом я. «Сарин, по поводу предыдущей темы. Давай завтра-послезавтра посидим и пообщаемся по этому вопросу, а? Если это не противоречит твоим моральным принципам. Многие не любят обсуждать сокланов, так что это дело такое». «Не противоречит», – отозвалась эльфийка. «Я в этом клане была белой вороной. Странно, что меня вообще из него не выгнали». Я кивнул и скинул ей приглашение в друзья, которое она тут же и подтвердила. «Тогда я тебе в личку напишу», — уточнил я. «Идет?» «Идет», — согласилась девушка. «А вы сейчас куда? Может, я компанию составлю?» «Барышня, она славная, но я на это мероприятие ее не возьму. Впрочем, я на это мероприятие никого из игроков не возьму. Я себе не враг». «Увы, но вопрос конфиденциальный», — развел руками я. «Извини». «Бывает». И не подумала обижаться Сайрин. «Игра, я понимаю. Но если что, ты меня к движению подтягивай, и я не лентяйка какая-нибудь». Она помахала нам рукой и пошла дальше по коридору. «Приятная женщина», — со знанием дела сказал брат Мих. «Не то что эта Каролина костлявая. Есть на что приятно поглядеть». «Ты выгнал фею?» — уточнил Назир. «На самом деле?» «То есть?» — не понял брат Мих. Уставился на ассасина, а потом перевел взгляд на меня. «Ты про эту малолетнюю засранку говоришь? Которая тогда у брата Херца его... Щуты чуть не сперла. Ты ее выгнал?» «Выгнал», — подтвердил я, снова удивляясь. «НПС-то что за дело до этого?» «Пропадет девка», — неожиданно мрачно сказал брат Мих. «Она же дитё совсем. А что балуется да шалит? Так это нормально. Зря ты так. Мало ли в Роттермарке дураков да ущербных. А она доверчивая. Пропадет». Назир только кивнул в подтверждение его слов, но говорить ничего не стал. «Мне и самому сейчас было не слишком весело. Я не то чтобы жалел о своем решении, но душу что-то скребло. Что-то смутно похожее на совесть. Но решение было принято, и потом. У меня давно было ощущение, что из клана сквозит информация. Этот момент был наиболее благоприятный, чтобы узнать, где именно у нас открытая форточка разместилась. Да и присмотря за ней. Вахмурка землю будет рыть, чтобы с ее непутевой головы волосок не упал. А вот другие мои сомнения, которые у меня тоже в голове гнездились, сейчас они окончательно развеялись. Это были сомнения по поводу нашего нового пополнения. В расположении лагеря шла веселая гульба с вином и песнями. Вчера положили кучу НПС, сегодня это празднуем. Повод-то хоть куда. Крики, вопли, чехарда и похвальба. Сразу видно, военные действия ведем, чего уж там. Как ни странно, мой туалетный не участвовал в этой вакханалии. Он сидел в стороне от этого мероприятия, присоединившись к остаткам рыцарей ордена, которые достаточно мрачно глазели на моих беснующихся сокланов, и гельтам, которые что-то негромко обсуждали. Нет, это все надо прекращать. Не в смысле прямо сейчас, хотя кое-что я сделаю немедленно, а в смысле всему есть предел. «Мое почтение», — подошел я к НПС, которые в ответ разноголосо меня приветствовали. «Скучаем?» «Мы шли воевать», — ответил мне один из рыцарей, — «а не участвовать в балагане». Аккурат в этот момент несколько моих сокланов запели на редкость срамную песню, из которой следовало, что отдельные гражданки любят мужчину, коли делают ему что-то приятное. Впрочем, может, и не любят, но приятное все равно делают, хотя и не все то, что мужчина хочет. Это был совсем уж перебор, и я начал закипать. Впрочем, не только мне это показалось излишним. Предупреждение. Настоящее поведение ряда членов вашего клана может достаточно серьезно скомпрометировать его в глазах неигровых персонажей, что неминуемо приведет к падению репутации. Также администрация игры напоминает вам, что клан может быть подвергнут штрафам или иным наказаниям вплоть до расформирования за непристойное поведение его членов. «Я за вами», — сообщил я НПС. «Пора в замок возвращаться. Там для вас дел много». Проблему эту надо решать комплексно, но все-таки в определенной последовательности действий. Перво-наперво отсюда надо убрать всех НПС, а уж потом... Потом я тоже знаю, что делать. Меня сюда направил фон Рихерт, и решение о нашем отзыве отсюда было заикнулся кто-то из рыцарей, но я ему даже сказать ничего не успел. За меня это сделали его же соратники, объяснив, что мое слово – это почти слово Гунтера, а той, кого повыше. Ёлки-палки, что с ними будет, когда они узнают, что я фею выгнал? Надо к ним Каролину, что ли, отправить, и Фрею, чтобы бедолагам было ради кого подвиги совершать и молча по кому страдать. Рыцари ведь, как им без прекрасных дам? У всех личное имущество при себе, уточнил я. Сюда вы уже не вернетесь в ближайшее время. «Все свое с собой носим», – с достоинством сообщил мне мордатый Гельд. «Да и кто лишнее на войну тащит?» «Так кто на войну?» – возразил ему Ленокс, жующий кусок вяленого мяса. «А тут не война, а пикник». Если недавно во мне шебуршилось что-то вроде совести, то сейчас мне стало стыдно. Парадокс. Это ведь не живые люди. Они лишь куски программного кода. А все равно стыдно. «Рыжий, ты не убегай никуда, как в замке окажемся», — сказал я прожорливому Гельту. «Тебя король временно ко мне в подчинение отдал. Надо прогуляться кое-куда». «Как скажешь», — фаталистично кивнул Горец. «Наше дело телячье». «А я?» – возмутился непривычно трезвый Флосси. «А как же я? Я же не хуже Рыжего!» «Да куда я без тебя?» – похлопал я его по плечу и незаметно потом вытер руку о плащ. «Трезвый там трезвый, но вонючий!» Веселящаяся Арама, похоже, даже не заметила потери части бойцов. Я же еще раз глянул на пьющих и пляшущих сокланов на прощание. Надеюсь, что большинство из них, если не всех, я больше никогда не увижу. Первым делом, как только вернулся в замок, я отписался с Айрин. «Привет еще раз. Ты еще в замке?» «Да. Спустись в замковый двор. Разговор есть». «Заинтриговал». Минут через пять Айрин появилась на лестнице. «И сильно». «Разве это плохо?» По возможности интригующе улыбнулся я. «Получилось хреново. Очень я был зол. Скверное чувство, злость. Оно убивает мысли, заставляет делать глупости и никогда не приводит ни к чему хорошему». «Необычно». Сарин подошла ко мне и оперлась на парапет. «Раньше меня клан-лидеры вниманием не баловали». «У нас демократичный клан», — сообщил ей я. «У нас тут по-простому, без условностей». «Обидно. А я-то подумала было, что попала в число избранных», — расстроилась эльфийка. «Вот незадача». «Я в этих вопросах беспристрастен. Мне было радостно, что я не ошибся. Среди этих новеньких таки были нормальные люди. Никого не выделяю». «Никогда нигде не была в числе любимчиков», – заметила Сайрин. «Ни в школе, ни в колледже. Даже здесь как-то не сложилось. И теперь не вышло». «Ладно, порезвились и будет». Я сделал серьезное лицо. «Есть дело. Важное. Неотложная. Все во внимании?» Девушка перестала улыбаться, правда, в глазах все еще бегали смешливые искорки. «Сейчас тебя вот...» Я оглядел своих людей и понял, что тут никого особо с ней отправить нельзя. Мимо меня прошагал грустный Розен Дикранс, лишившийся друга и явно не знавший, куда себя приткнуть. Вот этот рыцарь доставит в одно место. «Дикранс, подойдите ко мне!» Услышав мой командный голос, рыцарь, судя по всему, на одних рефлексах выпрямился и повернулся в мою сторону. «Дикранс, сейчас вы доставите леди Сайрин на место вашей дислокации, туда, откуда мы только что вернулись, и будете состоять при ней в качестве охраны, пока она не закончит то, что я ей поручил. Если кто-то оскорбит ее словом или действием, или же попробует ей помешать, убейте этого человека. Вопросы?» Нет, в злости есть полезные стороны. Я таких четких и ясных команд никому сроду не отдавал. «Будет выполнено, Танхейген!» Четко и ясно ответил рыцарь и поклонился эльфийке. «Леди Сайрин?» «Какая прелесть!» Прощебетала Сайрин. «Личный рыцарь!» «Да что их так на это пробивает?» «Ну, рыцарь и рыцарь, что за стереотипы? Чем, например, мукомол хуже рыцаря?» «Эй-эй-эй!» Пощелкал я пальцами в лицо Сайрин. «Я тебя не на романтическую вечеринку посылаю». «Да?» Опечалилась эльфийка. «Жаль». «Значит, смотри». Я понизил голос. «Там, куда тебя отведет этот красавец, сейчас идет непринужденное и бесшабашное веселье. Твои бывшие и нынешние сокланы решили культурно отдохнуть. Мне нужно, чтобы ты переписала всех, кто в этом участвует, а потом сказала мне, кто из них не совсем безнадежен. Что-то мне подсказывает, что после того мои бывшие и нынешние станут во второй раз бывшими», – заметила Сайрин. «Тебя это смущает?» – уточнил я. «Ни капельки!» – засмеялась эльфийка. «Я же говорю, я с ними не особо ладила». «Есть чем записать имена и на чем?» – уточнил у нее я. «Найду», – кинула девушка. «Вот только свиток портала у меня всего один остался. На туда хватит, а на обратно?» «Правильно!» Я открыл сумку. «Молодец, что сказала. Держи сразу парочку и на туда, и на обратно. Тогда рыцарю сама его передашь, хорошо?» «Само собой», – кинула Сайрин. «Когда о результатах доложить?» «Я сейчас по делам сматываюсь. Думаю, что через пару-тройку часов освобожусь». Я почесал затылок. «Ну, или около того. Если раньше надумаешь из игры выйти, отпишись мне в личку. Ну, а когда я закончу, и если ты еще в игре будешь, я сам к тебе стукнусь. Сориентируешь меня, где ты в этот момент будешь находиться. Идет?» «Так я пошла?» Понятливо сообщил мне Сайрин. «Чего время терять?» «Валяй», – одобрил я. «И вот еще что. Никому из клана про это ни слова, понятно? Дело очень серьезное, да еще и тайное. А там, если что, скажешь». «Ты не волнуйся, там я разберусь», – немного самонадеянно сообщила девица, качнула ладошкой в воздухе и шагнула к Дикранцу, который стоял в шагах в 5 от нас. «Ну да, человек она новый, я по факту вообще ее не знаю, но с другой стороны, лучшей кандидатуры на это дело не найти. Она, надо думать, всех этих паразитов более-менее знает, переписать сможет и даже указать, кто из списка подлежит списанию в архив. Ну а если я ошибся, и она меня им сдаст, то я все равно в выигрыше. На меня кинут обиду, мне предъявят, и я их пошлю. Но результат-то все равно будет тот, который мне и нужен». «Ну и хорошо», – сообщил ей в спину я и повернулся к своим опричникам, которые смотрели на нас и тихонько перешептывались. Заметив мой взгляд, они замолчали, зато ехидно заулыбались. «Чего?» «Ничего», – ответил мне рыжий, достал из кармана морковку и грызанул ее. «Ничего так». «И не весло плоско, как некоторые», – букнул Флосси, после чего высморкался на камни. «Все при всем». «Достойная женщина», – добавил от себя невесть откуда появившийся фон Рихерт, хотя и уступает кое в чем леди Кролине. «Да Кролина твоя», – с набитым ртом сказал ему Ленокс, увидев, как рыцарь положил руку на навершие меча, махнул рукой с морковкой и продолжил. «Очень ничего так. Они просто разные, понимаешь?» Назир усмехнулся и, посмотрев на меня, одобрительно кивнул головой. «Офигеть!» – возмутился я, услышал за спиной смех Сайрин и звук открывающегося портала. «А вы куда собрались?» – завертел головой Гунтер. «А? Чего меня не позвали?» «Так это...» – брат Мих косо глянул на меня. «Ничего такого мы не задумали?» «Брат мой!» – Гунтер укоризненно покачал головой, глядя в мою сторону. «Поход и без меня...» Я думал, что после всего пережитого у нас нет тайн друг от друга. «Какие тайны?» – всплеснул руками я. «Мы отправляемся в одно место, которое тебе будет не по душе, и визит в которое не слишком одобрит Академия Мудрости. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю». На лицо Гунтера набежала тень, но он тут же улыбнулся. «Вы подождете меня несколько минут. Мне надо взять герцога. Без него я себя не так уверенно чувствую. И шлем еще надо взять, и копье. И палатку для ночлега», как бы в сторону добавил брат Мих. «И дюжину носовых платков. Климат очень испортился в последнее время», не упустил возможность вставить свое слово Ленокс. Флосси явно хотел вставить что-то свое профессиональное, но я ему не дал этого сделать. «Не пригодится тебе там, герцог», мягко сказал я насупившемуся Гунтеру. «Там ехать не надо, там негде будет. А просто так, без присмотра, его в тех местах не оставишь, поверь. А шлем? Это пожалуйста, мы подождем». По чести говоря, я был рад, что он к нам присоединился. С ним сводный отряд стал уже серьезной боевой единицей, по крайней мере, если сравнивать его с моим первым визитом в храм. Хотя покойный Ури Лейн тоже были бойцами хоть куда. Чего греха таить? «Шут с ним со шлемом!» Рыцаря явно задели подначки приятелей. «Пошли уже!» «Крибле, крабле!» Я махнул рукой со свитком, открывая портал. «А дальше?» — заинтересовался Рыжий. «Забавное заклинание. Я, кстати, всегда предполагал, что ты колдун. Но это ничего. Я Гельд с широкими взглядами. Мне все эти бабушкины предрассудки и дедушкины предупреждения до факела». «Все, блин!» Я с трудом удержал слово, просившееся на язык. «Пошли уже!» Глупо было бы предполагать, что на поляне с обезьяньим храмом что-то изменится. Он здесь до меня 1000 цифровых лет стоял и еще столько же простоит. «Вот умеешь ты выбирать паршивые места!» — проворчал брат Мих, искоса глянул на меня. «От этой халупы за 10 лиг магией разит». «Не магией, а ушедшими богами, что гораздо хуже», — поправил его Гунтер, морщась. «Но в целом я с тобой согласен». «Это обезьян?» — ткнул пальцем Флосси в золотую статуэтку, по-прежнему украшающую крышу. «Зверь такой. Я одно время ходил с Хирдом Торстейна Лысого. Так у нас там один умник был, с Востока. Он про таких рассказывал. Надо же, золотая. А никто ее так и не спер отсюда». Я хмыкнул, вспомнив обугленные тушки братьев Пинга и Понга. «И я не буду», — неожиданно логично закончил свою речь Флосси. Назир и Рыжий ничего не сказали. Уж не знаю почему. «Гунтер, ты можешь остаться здесь», — предложил я рыцарю. «Посторожишь то сё». «Обидные слова говоришь», — возмутился рыцарь. «И не подумаю. Если уж ввязался в это дело, пойду с вами». «Хозяин, барин», — пожал плечами я и зашагал к храму, поглядывая по сторонам. «А как без этого? В прошлый раз нас тут поджидали жутковатого вида гориллы. Опять же, повстанцы из местных джунглей никуда не делись. Ну да, основных их лидеров давно в расход вывели, но основная-то масса могла уцелеть. Да и вообще, юг — место такое опасное. Я свою службу вольных роток еще не забыл». «Душно тут», — сказал за спиной у меня брат Мих. «Влажность большая». «Есть такое», — жуя что-то, подтвердил Ленокс. «А вообще забавно. У нас зима, снег падает, а тут лето. Интересная штука жизнь, да? Хлоп, и из мороза прямо в тепло». «Это не жизнь, это магия», – проворчал Гунтер. «Нет в ней ничего интересного, пакость одна». Золотые двери в храм, как и в прошлый раз, открылись сами собой, без нашей помощи. Впрочем, если бы даже они были на засове, пришлось бы их взламывать. Ключей на этот раз у меня никаких не было. К слову, этот факт меня порядком смущал. Насколько я помнил, там внутри, кроме дверей и всяких неприятностей, вообще ничего больше не было. Но в прошлый раз у меня было хоть чем их открывать. Сейчас же одни пустые руки и моя пестрая компания. Собственно, ничего и не изменилось. Точнее, изменился внутренний интерьер храма, а вот с неприятностями все так и осталось, как было. В прошлый раз, помнится, тут был коридор, длинный, темный, из кучи разнообразных дверей, а вот сейчас ничего такого в помине я не увидел. Вместо этого был небольшой зальчик с колоннами, стены его были расписаны какими-то странными картинами, изображавшими чудных людей с полосатыми лицами и непропорциональными фигурами. Еще имелась идеально ровная стена в противоположном от нас конце, без прохода и какого-либо намека на то, куда нам двигаться дальше. И тишина. Что совсем уж было удивительно. Полное отсутствие системных сообщений, как будто ничего такого и не происходит. Впрочем, тишина оказалась явлением временным. «Ты чего опять приперся?» Раздался откуда-то из-под потолка скрипучий голос, и явно недовольный. «Тебе прошлого раза было мало!» Говорящий явно обращался ко мне. «Да не сказал бы, не стал лукавить я, за глаза хватило!» Если честно, поход сюда в прошлый раз был не самым неприятным моментом из того, что со мной уже случилось в Файроле, но зато одним из самых зрелищных и эмоциональных. Чего стоила только драка Ура с троглодитом, или как я сам с собой мечами махал. Это если еще не вспоминать, что было, когда Лина из храма этого вытащил. До сих пор рун жалко. «Ну так и какого ты по новой ко мне притащился?» Упрямо выяснил голос. «Слушай, я так-то не сильно злобное существо, доброе даже, но всему же есть предел». «Доброе, доброе», – пропел Ленокс, засунул в рот огрызок яблока, который он тихонько хрупал у меня за спиной, и заорал. «Слушай, ну чё ты к человеку пристал, а? Пришел он к тебе в гости, без зла, с чистым сердцем, а ты вот так его встретил? Если не нравится, укажи на дверь, а так вот выяснять. Да тьфу на тебя!» «О как!» Явно удивился голос. «Ну, у тебя и спутники. Где ты такое редкостное хамло нашел?» «В пограничье», не стал скрывать я. «И это он еще не хамит, а так, разговоры разговаривает». «Хм-хм». Голос откашлялся, и наступила тишина. «Эй, ты обиделся, что ли?» Поинтересовался через минуту Флосси. «Ты это, не обижайся давай, на обиженных треску возят!» «Даже не знаю, что сказать!» Голос был не то чтобы растерян, но как-то обескуражен. «Ладно, если приперся, то выкладывай, что тебе надобно, хрен ты слоновий!» «Да, чувствуется, что старые боги были людьми возвышенными и высококультурными!» «Вами выполнено задание «Храм в джунглях». Награды за выполнение задания. 3500 опыта, 2000 золотых. Рецепт редкого зелья». «Это что получается? Вот этот предбанник и есть скрытая комната? Да ладно, это даже не серьезно. Я понимаю, парадоксы, нестандартные ходы, но не настолько же. Впрочем, и холера с ними, мне же мороки меньше». «Вам предложено принять задание «Указующий перст». Данное задание и является вторым в цепочке квестов «Путь ко второй печати». Условием – добиться от обитателя обезьяньего храма того, чтобы он указал вам дорогу ко второй печати. Награды за выполнение задания. 4000 опыта, 3000 золотых, перстень из обезьяньего храма, получение следующего квеста цепочки. Внимание! Точность и подробность указания того места, в которое вам надо попасть, чтобы добраться до второй печати, зависит от того, какую тактику поведения вы выберете и насколько решительно будете действовать. Но не увлекайтесь. Обитатель храма способен не только шутить или создавать иллюзии. Примечание. Провал данного задания будет означать провал всей цепочки квестов, связанных с возвращением ушедших богов, что приведет к тому, что к вам будут применены соответствующие штрафные санкции. Принять? Чего я там говорил? Нет системных сообщений? Ну так вот, получите и распишитесь. Вот грубый ты какой, попенял я тому, кто жил в храме, прогоняя в голове вариант решения загадки, которую мне задали. Прав, мой приятель, бука ты. Сам ты знаешь кто? Уже беззлобно отозвался голос. Давай ближе к делу. Как скажешь. Собственно, кроме прямой формулировки вопроса, вариантов у меня не было. Наведение тени на плетень могло выйти мне боком. Еще я немного пожалел, что не пошел сюда один. Но кто мог знать, что так дело повернется? Мне надо узнать, как пройти к одной из печатей, тех, что некогда установили демиурги. Я не хотел упоминать ушедших богов впрямую. НПС они, конечно, НПС, но кто знает? О как! Явно удивился обитатель храма. Это как же ты так вляпался? Когда ты тогда гонг хапнул, я-то подумал, что ты охотник за древними артефактами. Это дело обычное. Ко мне они часто захаживают. Все норовят, чё поценнее стянуть. Да ведь чего-то еще один приперся. В шляпе с хлыстом хотел одну чашку древнюю стащить. Наглый, самоуверенный. Это что-то. Был. Потом еще одна пожаловала. Одета так, что все прелести наружу вылезают. Коса до пояса. Прелесть что такое? И тоже явно на руку нечиста. Была. И чего? Заинтересовался я. Удачно не зашли. Я же говорю, были они. Были. С иронией сообщил нам голос. Им, как и остальным, не слишком повезло. У меня под храмом переходов много. И все с сюрпризами. Да ты и сам это знаешь. Ты ж там бывал. Знаю, признал я. Так что с моей просьбой? Послать бы тебя с твоей просьбой куда подальше. Неохотно ответил голос. Да всеобщая энтропия не позволяет. Господи, она-то тут при чем? Может, он просто это слово где-то услышал и теперь им охотно пользуется? В реальном мире подобное сплошь и рядом встречается. И? Поторопил голос я. И! Метнулся он под потолком, стена напротив замерцала, и в ней появились 6 однотипных дверей. И? Вот! Опа! Линокс присвистнул. «Опять колдовство?» «Колдовство колдовством...» Я озадачился. «Это что за фигня?» Мне не понравилось, что количество дверей совпадало с количеством наших персоналей. «Хануман!» Что дело я имею именно с ним, я еще в прошлый раз отчетливо понял, хотя так и не сообразил, как он умудрился отвертеться от изгнания. Явно замыслил какую-то гадость. «И то!» Согласился со мной голос. «Фигня вышла. Сделаем-ка вот так». Одна дверь задрожала, а после исчезла во вспышке сине-зеленого света. Оставшиеся 5 дверей, если можно так высказаться, немедленно сомкнули свои ряды. «Поясни!» – немедленно потребовал я. «С радостью!» – отозвался голос. «Видишь ли, ты, как по мне, парень, может, и неплохой, но наглый даже чрезмерно. Наглость – качество в чем-то полезное, но это что-то находится не в моем храме, а потому я тебя немного поучу, а может и не немного. Двери видишь?» «Вижу», – хмуро ответил я, догадываясь, что затеял чертов божок. «Это похвально», – немного издевательски сказал обитатель храма. «Их 5, по одной на каждого из твоих приятелей. Они в них войдут и отправятся по коридорам, которые находятся за ними. И если они доберутся до комнат, которые расположены в окончаниях этих коридоров, тогда я скажу тебе, где искать следы одной из печатей. Ну, а если нет, то я подумаю, что с тобой сделать». «Нечестно», – возмутился Ленокс. «Да, абсолютно», – тут же поддержал его я. «Почему они? Надо-то это мне». «А ты стой и трясись. От страха за своих людей, от стыда, что утравил их в это, от опасения, что они могут просто не пойти вперед. Коридоры-то непростые, там кое-кто живет». Голос просто упивался своей властью над нами. «Да вот что. Вы, бедолаги, которые отдали свою дружбу или продали свои мечи этому человеку, у вас есть право в любой момент плюнуть на все и вернуться обратно. Дверь, в которую вы войдете, останется открытой. Или вы можете вообще в нее не входить. Что вам этот человек? Разве вы ему что-то должны?» «Да, это тонко. То есть теперь я ничего, вообще ничего не мог сделать. Все легло на плечи НПС. Хотя, не тонко это перебор. И потом, я не хочу, чтобы они гибли. Вот не хочу и все. Мне же, если с ними что случится, даже поговорить не с кем будет». «А все равно нечестно», – нахально, как и всегда, прорал рыжий. «Чего теперь не так?» – терпеливо спросил у него голос. «Почему все пятеро-то должны дойти?» Ленокс отставил ногу в сторону. «Как по мне, одного достаточно. Как он дошел куда надо, тут он и молодец. Так сказать, мы чемпионы, браток. А то все пятеро. Не жирно будет?» «Ох, я для тебя расстараюсь», – посулил рыжий голос. «Ладно, согласен, шут с тобой. Если дойдут трое из пяти, твоя Хиггин взяла. Но что-то я сомневаюсь, что твои люди пойдут за тебя умирать». «Ярл, слушай, а ты этого, который говорит, вообще видел?» Флосси достал топор из петли и крутанул его в руке, разминаясь. «Я бы после того, как сделаем дело, с ним бы пообщался маленько на разные темы». «Я буду в этом участвовать», – отозвался рыжий, доставая из-за спины свою клеймору. «Вот же незадача. Знал бы, что в коридорах придется драться, покороче бы меч прихватил». «И правда незадача. И я ему ничего из своих запасов дать не могу». «Я так думаю, что все мы с удовольствием примем участие в этой беседе», – высказал свою точку зрения фон Рихерт, выделывая мечом просто какие-то акробатические вещи. «Нет, надо было все-таки за шлемом сходить». «Обиды нечего было кидать», – назидательно ответил ему брат Мих, и Назир закивал, подтверждая его слова. «Да и чего ты шлемом в коридоре делать будешь? Он обзор закрывает. А если какая пакость сверху упадет, а? «Чур, я в ту, которая посерединке», – крикнул Линокс и шустро побежал к выбранной двери. «Кто поспел, тот и съел». «Тебе бы только жрать», – укоризненно пробормотал Флосси, подмигнул мне и поспешил за Гельтом. «Мы быстро!» Брат Мих хлопнул меня по плечу, достал невесть откуда свой клинок, как, впрочем, и всегда, и направился за остальными. Я смотрел на этих ненастоящих людей, которые были всего лишь иллюзией, и думал о том, что если они только программный код, то почему у меня в носу щиплет и в горле першит? А еще у меня была железная уверенность в том, что если бы на их месте были игроки, то вряд ли я бы испытывал такие эмоции, потому что игроки старались бы для себя, точно зная, что потом с меня за услугу можно будет что-то получить. А вот эти... Они пошли в неизвестность, которая хорошего не сулила просто потому, что хорошо ко мне относились. И неважно, что это лишь действие характеристики репутации. «На раз, два, три, открываем!» — звонко сказал Ленокс. «Раз!» И он тут же, не говоря «два» и «три», распахнул дверь, запрыгнув внутрь, и за нее донеслось: «Я первый буду!» «Да шиш тебе!» — недовольно заурчал Флосси, распахивая свою дверь. «Как дети!» — Гунтер повторил его действие. Секунд через пять в зале остался только я. «Вот и вся!» — голос захихикал. «Твое дело труба! И я еще не знаю, выпущу я тебя отсюда или нет?» Я не стал ему отвечать. Я рылся в сумке. Да, некоторые вещи стоит приберечь на потом, на черный день, на крайний случай. Но как определить, какой случай крайний? Наверное, только опираясь на свои ощущения. И вот мои говорили мне, что он уже настал. Просто я не был уверен, что в будущем я буду хотеть чего-то так же сильно, как сейчас. А сейчас Я очень хотел, чтобы эти пятеро выжили, и совсем не потому, что мне нужна информация. В конце концов, я их в это втравил. Приди я сюда один, то все могло бы быть по-другому. Например, задание могло бы быть другим, и уж точно только для меня». «Ты чего это задумал?» Подозрительно громыхнуло под потолком, когда в моей руке блеснуло золотом перо. То самое, что совсем недавно с пройдухой Пикси, как подарок на Новый год, мне передал странник. «А это мое дело!» Тоном Линокса ответил Хануману я. «Чего хочу, то и ворочу!» Я сжал перо в руке и прорал. «Пусть прилетит птица удачи!» А потом подпрыгнул на месте. «Ты это... в себе?» – уточнил голос. «Я просто сумасшедших не люблю. Они непредсказуемы». И я ему ничего не стал отвечать, а просто твердил про себя. «Пусть они вернутся ко мне, победителями, все пятеро». В зале запахло розами, что-то прошелестело, как будто огромная птица взмахнула крыльями. Двери на мгновение изменили цвет на золотой, и все стихло. «Но ты жулик!» Даже с каким-то восхищением сообщил мне Хануман. «Ты где такую цацку добыл?» «Где добыл, там больше нет», — ответил ему я. «Я думал, что такие вещи делать уже некому, а те, что сделали в старые времена, давно использованы». Хануман засмеялся. «Ошибался, выходит». «Выходит». Я напрягал слух, пытаясь услышать, что происходит за дверьми, но в зале была тишина. «Вот же!» С интонациями болельщика укнул голос. «Ну да, с такой-то поддержкой поди их теперь!» Еще один плюс игры. Он уже не может усложнить то задание, которое выдал. Я потому и ждал ухода своих людей, чтобы оно грешным делом не скорректировалось в моменте. А теперь все. Фигушки. Голос замолчал, причем совсем. Видно, следил за происходящим. В конце концов я не выдержал. «Слушай, я все понимаю, но совесть имей». «Один дошел», – неохотно сказал Хануман и снова добавил. «Жулик ты!» «Есть такое», – подумал я и порадовался за одного из моих ребят. «Только вот их там пять». В этот миг, совершенно не кстати, потому как нервы мои и так были на пределе, на экран выскочило сообщение. «Вами выполнено задание, билет в один конец. Награды за выполнение задания. 2500 опыта, 500 золотых, плюс 5 единиц репутации с великим Годи ОЭСом».